Это еще зачем? Ученые мужи спохватили, что в котловинах Эрго полно археологических сокровищ. Почему-то никто не беспокоился об этом, пока котловины не были затоплены. Президент Ассар, автономной Североафриканской республики, не любил, когда его торопили, и Морган не собирался ломать его привычек. Что бы ни утверждали официальные документы, шейх Абдулла сосредоточил в своих руках такую власть и такие деньги, как никто другой на земле. И что еще важнее, умел ими пользоваться. Он происходил из семьи, где не боялись рискованных решений и почти никогда не сожалели о них. Первые самые известные семейных авантюр – вложение нефтедолларов в науку и технику Израиля. Это вызвало длительное, почти на полвека, негодование во всем арабском мире. Зато в дальнейшем привело к рудникам на Красном море, к покорению пустынь и много позже – Гибралтарскому мосту. «Не могу передать вам, Вен, — сказал шейх наконец, — до какой степени ваш новый проект покорил меня. После тех передряг, какие мы рука об руку пережили за время строительства моста, я твердо уверен, что дай вам средства, и вы сумеете его осуществить. Благодарю вас. Но у меня возникло несколько вопросов. Например, мне не ясно, зачем нужна пересадочная станция, и почему именно на высоте в 25 тысяч километров? По целому ряду причин. Примерно на такой высоте должна быть расположена главная электростанция, что само по себе требует возведения массивных конструкций. Затем, что не говорите, а 7 часов заперти в относительно тесной кабине – это слишком долго. Разделение пути на два отрезка даст нам немало преимуществ. Пассажиров не придется кормить в дороге. Они смогут перекусить и размяться на станции. Можно рационализировать устройство самих кабин. Обтекаемость понадобится лишь тем из них, которые предназначаются для нижнего отрезка. Остальные можно делать гораздо проще и легче. И главное, пересадочная станция будет служить прежде всего как диспетчерский и контрольный центр. В дальнейшем мы уверены, что она станет еще и центром развлечений и отдыха. Но почему станция не в середине пути? 25 тысяч – это 2/3 расстояния до стационарной орбиты. Совершенно верно. Середина была бы на высоте 18 тысяч, а не 25. Но существует еще и фактор безопасности. На этой высоте станция, даже если вдруг она потеряет связь со стационарным спутником, не упадет на Землю. Почему? Ее собственной инерции хватит на то, чтобы удержаться на устойчивой орбите. Разумеется, станция начнет падать, но останется за пределами атмосферы, а значит, в безопасности. Она просто-напросто превратится в космическую станцию на эллиптической орбите с периодом обращения вокруг Земли порядка 10 часов. 2 раза в сутки она будет проходить в точности через ту точку, откуда начала свое движение. И впоследствии ее связь со стационарным спутником может быть восстановлена, по крайней мере, теоретически. А практически? Не сомневаюсь, что это осуществимо. И уж, безусловно, ни персонал, ни оборудование станции не пострадают. Чего никак нельзя гарантировать, если разместить станцию на меньшей высоте. Любое тело, падающее с высоты меньше, чем 25 тысяч километров, не позже, чем через 5 часов, войдет в плотные слои атмосферы и сгорит. Подозреваю, что пассажирам своих космических лифтов вы объявлять об этом не станете. Мы надеемся, что они будут слишком увлечены созерцанием величественных видов, чтобы задумываться о таких пустяках. Послушать вас, так вашей орбитальной башне суждено прослыть завлекательным туристским аттракционом. А почему бы и нет? Подумайте только, лучший высотный видовой лифт на Земле поднимается всего на 3 километра. Мы предложим кое-что в 10 000 раз повыше. Наступила продолжительная пауза. Шейх Абдулла обдумывал услышанное. «Мы упустили заманчивую возможность», — заявил он наконец. «Можно было соорудить 5-километровые видовые лифты в опорах Гибралтарского моста, что и было предусмотрено первоначальным проектом. Потом нас заставили отказаться от них по обычным мотивам, ради экономии». Пожалуй, тут мы допустили ошибку. Они бы оправдали себя».